И отношение местных было довольно враждебное. Настолько, что драки были коллективные, гигантские были такие драки. И местные, вот это шпана, местные говорили: ну, жиды, подождите, немцы придут, мы всех вас перевешаем. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Герой этого выпуска снова художник Павел Никонов. В одной из предыдущих серий он уже рассказывал, как в начале 50-х учился в Суриковском институте, в то время, когда молодым художникам не полагалось знать об авангарде и импрессионизме, и о том, как все изменило оттепель. На этот раз он рассказывает о более ранних событиях, о том, как во время войны вместе с учениками и преподавателями МСХШ, Московской средней художественной школы, он оказался в эвакуации в Башкирии. Сам он тогда в художественной школе еще не учился, но зато там учился его брат, а в эвакуацию ученики школы могли уехать вместе с семьей. Интервью я записала в декабре 2014 года. Эвакуацию я вот как-то очень хорошо запомнил, потому что мы вместе с матерью и с братом сначала поездом очень долго добирались до Уфы, затем в Уфе была пересадка до Стерлитамака, такой городок в Башкирии. Из Стерлитамака на перекладных до Мелеуза, а вот из Мелеуза до Воскресенска надо было 20 с чем-то километров каким-то образом добираться. И мать договорилась с шофером машины, которая двигалась с помощью чурок деревянных. По бокам были конусы, такие объемы, в которых топились вот эти чурки, и, в общем, каким-то образом машина передвигалась. Ну, и в середине пути она, естественно, заглохла, застряла. Это уже была ночь, ноябрь, уже снег с дождем, слякоть. Сначала мать решила добираться пешком. Но потом мы уже отошли от машины приблизительно на километр, но шофер, он зажег фары и стал сигналить нам. Мы вернулись к этой машине, и он предложил все-таки переночевать. И он сказал, что утром должны пройти подводы, лошади должны вести лес. И на подводах вы доберетесь до Воскресенска. И вот наверху, в кузове, накрывшись чем попало, мы вот эту ночь провели. А затем действительно появились подводы, и мы погрузили свой скарб. Но все эти вот 20 километров мы шли пешком и таким образом добрались до этой деревни. Вернее, это не деревня, это село, большое село, Воскресенское. Но, как потом выяснилось, это русское село, потому что в основном вокруг были башкирские поселения, а это было русское село. Прочное хозяйство, очень... Как нам потом рассказали, что туда ссылали раскулаченных. И, в общем, было сообщество довольно суровое такое. Художественную школу расселили там по административным зданиям, там бывший райисполком, сельский исполком там, и сельсовет. Все эти здания были отданы под школу. И много домов, более-менее таких приличных, в которых можно было жить, были уплотнены, и туда были вселены вот эти вот эвакуированные. Но зато все ребята, все, вот, которые учились уже в художественной школе, впервые оказались на натуре. Ребята много там работали, но голодали. Голодали страшно и вынуждены были залезать в огороды, естественно. Картошку выкапывали. Какой-нибудь парень пишет этюд, видит, что никого нету, залезет в огород, там выдернет либо морковку, либо картошку. Местное население знало об этом. И, конечно, следила за ребятами. И отношение местных было довольно враждебное. Настолько, что драки были коллективные, гигантские. Были такие драки между художниками, ну, старшими ребятами. Я-то еще совсем был, а старшие ребята, между ними были драки. И местные, вот это, шпана, местные говорили: ну, жиды, подождите, немцы придут, мы всех вас перевешаем. Они всех эвакуированных жидами называли, всех, кто приехал с Запада. Так что отношение было такое напряженное и очень тяжелое. И хорошо помню такую очень массовую драку, когда я был в столовой, там много было родителей учеников. Они приехали, и вот эти родители организовали столовую, сами там дежурили, сами варили, парили. В общем, такое было самообеспечение. Я сижу в этой столовой, вдруг врывается парень какой-то и кричит: «Наших бьют». Мы все выскочили из столовой, я увидел, там большак такой, большая дорога, увидел такую картину. Прямо организованная толпа наших ребят с колями идет по большаку. А напротив стоит толпа местных. И вот они идут навстречу друг другу. Это, в общем, грозило, конечно, колоссальным побоищем. И вдруг я слышу такой дикий крик: «Стойте!» В середине выскакивает человек, потом выяснилось, что это наш педагог был Василий Васильевич Почиталов. Невероятными усилиями он остановил наших ребят. Если бы это произошло, конечно, не сдобровать нашим ребятам и вообще нашей школе. Но вот он сумел предотвратить такую страшную драку. А мы жили отдельно, потому что, поскольку наш отец военный был, то военкоматы следили за тем, чтобы семьи военнослужащих были расселены более-менее в хорошем состоянии. Сначала нас поместили в избу, где жили два старика, старушка такие, жили тихие, все. Очень приятно было, хорошие такие люди были, но однажды у них случился катастрофа, обрушился потолок, рухнул. Это было прямо на моих глазах, прямо на этот обеденный стол в углу, где они сидели. В общем, нас после этого переселили в другую избу, более такую дородную, доходную, и чувствовала, что такое хозяйство прочное, все. Вот мы жили в этой избе, и вот там вот такие отношения были неприязненные со стороны хозяев. Воскресенский ходил в школу-то я в деревенскую, в сельскую, потому что там первых классов в художественной школе не было, там с пятого класса принимали. Но поскольку масса свободного времени было, конечно, я ходил вместе с братом в школу и начал там рисовать. Ну, как вольнослушатель, просто садился где-нибудь в уголочке, там рисовал. Очень любил ходить в библиотеку. Почему? Вообще, это удивительная вещь. При таком страшном разгроме, при таком страшном бардаке в стране великолепно была организована вот система эвакуации. Художественная школа, ей дали состав. Это в тот момент, когда вообще непонятно, что происходит, Москва окружена или нет. Дали состав, и художественная школа смогла вывести вместе с учениками, с родителями, вывести самую главную часть своего имущества, там мольберты, краски, естественно. Но самое главное – это библиотека. Библиотека была уникальной, там такие просто фолианты были. И вот уже в Воскресенске в одном из помещений, которое было предоставлено местными властями, была организована эта библиотека, все собирались. Почему туда? Ну, помимо того, что там интересно, она всегда была натоплена. Во время войны жуткие были морозы. Просто вот эти вот говешки, от лошадиные или коровьи, просто от мороза вдруг тук, трескаются и разлетаются. Вот такие морозы были. А это место было единственное вот отоплено, все, и все туда собирались. И благодаря этому мы оказались, в общем, достаточно образованными. Вот к тому времени мне еще там, я не знаю, 9 или 10 лет, но у меня уже были какие-то привязанности. Я там Репина любил, не любил итальянцев, потому что итальянские картины такие, с такими условными какими-то сюжетами, обнаженными богинями. А мы живем в деревне, где навоз, коровы, вилы. А вот Репин близок, потому что Репина вся живопись посвящена именно тому, что мы видим. И отсюда вот эта вот привязанность к русскому жанру, к русской живописи была естественной. Вообще время было, конечно, тяжелое, но сейчас это вспоминается как, ну, великолепная школа. Просто, конечно, всем, кто там оказался, невероятно повезло. В том смысле, что вот такого контакта с натурой, с жизнью вообще совсем... В судьбе каждого художника редко можно встретить. Между прочим, ученики старшего класса, все они получили броню, вот еще что. У них уже были призывные возрасты, им было уже 18 лет, но они были освобождены от армии. Им всем дали возможность завершить учебный год. И, конечно, благодаря этому сохранился вот этот вот первый выпуск. А это, что такое первый? Это Коржев, это Виктор Иванов, это Осовский. Жилинский. То есть это все ведущие художники, которые потом стали первыми номерами в наших рейтингах внутренних советского изобразительного искусства. Именно эти ребята. По постоянные сцены были проводов на фронт. Вот это были такие сцены, это просто картины были. Любой населенный пункт, где есть церковь большая, это уже было село, это не деревня. И вот эта церковь, конечно, как и все того времени, эти храмы были обезглавлены, никаких, ни, конечно, ни крестов, ни куполов. Там какой-то склад был. Перед этой церковью была площадь, куда на подводах привозили всех новобранцев. Из соседних сел, из ближайших районов. Были такие гигантские проводы. Приходили родственники, конечно, матери, очевидно, или невесты. Плач был страшный, галки. Сцены были невероятны. Очень сильное впечатление оставляли. 2 года мы там жили, но потом уже ребятам стало не в моготу. Дело в том, что там уже взрослые были ребята, им надо было поступать в институт, и стали требовать, чтобы мы возвращались. Надо сказать, что, конечно, это было сложно организовать, а мой отец в это время опять как раз приехал, и школа обратилась к нему с просьбой, чтобы он помог провести эту эвакуацию. Почему к нему обратилась? Авторитет военных в то время был очень высок. А отец уже был полковник. И вот он сопровождал этот эшелон, а проблема была в основном в чем? Когда эшелон подъезжал к какой-нибудь крупной узловой станции и, естественно, останавливался надолго, немедленно к этому эшелону со всех сторон сбегались, ну, их называли мешочники, ну, просто обычные граждане, которым тоже надо было передвигаться куда-то, ехать, и штурмом брали эти эшелоны все. И вот я помню один такой эпизод, очень какая-то крупная узловая станция. Все рванули к вагонам, и надо было что-то принять, чтобы отскочили. Потому что не слушали ни милицию, ни охраны, ничего. Просто лезли и в стекла выкалывали. Я помню, как он бежал вдоль состава и кричал: «Вагон тифозных! Немедленно освободите!» И все тогда отпрянули. И состав получил возможность передвигаться. Такой был эпизод. Но затем мы приехали в Москву, и я в этот год поступил в 1 класс художественной школы. В одном из предыдущих выпусков можно найти рассказ Павла Никонова о том, как уже после школы он учился в Суриковском институте, и о том, как в 1962 году он участвовал в знаменитой выставке в Манеже, на которой Хрущев обзывал картины современных художников говном и мазнёй. А над этим выпуском, кроме меня, работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редакторы Ира Калитеевская и Дмитрий Перевозчиков, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов.